А может быть, привязать длинную веревку, чтобы можно было дать выстрел с безопасного расстояния, — подсказал Ремос. Я так и не понял, как эта штука наводится на цель, — вмешался Иркони. Не думаю, чтобы какая бы то ни была наводка имела смысл, когда имеешь дело с таким чудовищем, — сказал Сатерленд. Надо просто повернуть в нужное направление и молиться Богу. Главные раввины и многие каббалисты со своими женами толпились также вокруг Давидки и вели продолжительные споры о том, наступил или еще не наступил день страшного суда. Под конец главный раввин благословил орудие и помолился Богу, прося о милосердии, которое община вполне заслужила своим благочестием и богоугодными делами. «Ну, приступим», — хмуро сказал Ремес. Каббалисты поспешно отошли на безопасное расстояние, в дуло всыпали взрыватели, затем вставили длинную рукоятку одного из снарядов. Цилиндр с динамитом угрожающе торчал снаружи. К курку орудия привязали длинную веревку, потом все спрятались, и воцарилось гробовое молчание. «С Богом, пли!» — с дрожью в голосе скомандовал Яркони. Ремес дернул за веревку, и произошло невероятное. Давидка выстрелила. Рукоятка вырвалась из дула, и весь снаряд, кувыркаясь в воздухе, полетел вверх. Он уносился все дальше и дальше, и становился все меньше и меньше. Снаряд издавал странный вой, от которого кровь стыла в жилах. Он упал на арабские дома неподалеку от здания полиции. Саттерленд стоял и смотрел, разинув рот. Усы Яркони стали дыбом, у Ремеза глаза вылезли из орбит. Старые каббалисты, молившиеся поодаль, остановились на полуслове и смотрели во все глаза. Затем раздался громовой взрыв, и город задрожал до основания. Казалось, разнесло по меньшей мере половину горы. После минутного молчания последовал новый взрыв. Взрыв восторга, взаимных объятий, громких благословений и счастливого смеха. «Клянусь Богом!» — только и мог произнести Саттерленд. «Клянусь Богом!» Пальмахники тут же образовали круг и сплясали хору вокруг Давидки. «Дадим еще один залп!» Арабы хорошо слышали, как радуются евреи, и они также хорошо знали, что именно вызвало эту радость. Один свист проносящегося по воздуху странного снаряда мог хоть кого напугать до смерти, а тем более его взрыв. Никто из арабов, ни палестинские, ни диверсанты, ничего подобного не ожидали и во сне. Каждый новый залп из маленького Давидки сеял смерть и разрушение. Арабы пришли в неописуемый ужас, а евреи отомстили, наконец, хотя бы частично за столетия мучений. Иоав Яркони передал Ари, что Давидка вверг арабов в панику. Ари счел момент подходящим и решил рискнуть. Он собрал по несколько человек из каждого села и сколотил две роты. Они пробрались ночью тайком в Сафет, захватив с собой еще снаряды для Давидки. Шшш! Бух! Чудовище, собранное на болтах, и его разрушительные снаряды буквально сносили город. Шшш! Бах! На третий день после прибытия Давидки в Сафет разверзлись небеса, и дождь полил, как из ведра. Ари бен Канаан воспользовался этим дождем, чтобы пустить самую крупную утку в этой войне, где утки и слухи служили немаловажным оружием. Он велел Ремезу собрать всех арабских агентов и провел с ними короткое совещание. «Вам верно уже известно, братья, — сказал он им по-арабски, — что у нас имеется секретное оружие. Я не могу говорить о нем подробнее, укажу лишь на то, что после каждого атомного взрыва идет дождь. Вы меня, конечно, понимаете». Через несколько минут среди арабов распространился слух, что Давидка — новое секретное оружие. Еще через час все арабы Сафеда говорили лишь об одном: евреи владеют атомной бомбой. Ш-бах! Маленький Давидка выпускал залп за залпом, дождь лил все сильнее, а с ним росла и паника. Не прошло и двух часов, как все дороги, ведущие из города, были забиты бегущими арабами. Ари бен Канаан повел своих 300 бойцов в атаку. Атака была организована не слишком тщательно, и Хагане так и не удалось захватить верхнюю крепость. Ари понес немалые потери, но арабское население города продолжало бежать. 3 дня спустя, когда город почти полностью опустел, и многие диверсанты тоже дезертировали, Ари Бен-Канаан, Ремес и Иоаф Ярконе развернули новую атаку на Акрополь, на этот раз гораздо более тщательно продуманную. Наступление вели сразу с трех сторон, и верхняя крепость была взята. Теперь евреи и арабы поменялись местами. Взяв Акрополь, евреи господствовали над зданием полиции. Теперь те, что десятками лет мучили, громили и убивали беспомощных каббалистов, должны были дать бой. Но они предпочли бежать от ярости евреев. Здание полиции пало тоже, и Ари Бен-Канаан тут же бросился за город к крепости Тагарта на горе Канаан, самой укрепленной позиции арабов. Каково же было его удивление, когда оказалось, что арабы бросили и эту крепость, которую почти невозможно было бы взять. Теперь, когда и крепость Тагарта была в руках евреев, бой за Сафет можно было считать законченным. Победа в Сафеде была чудом. С позиции, которую почти невозможно было отстоять, евреям удалось перейти в наступление и завоевать весь город, располагая всего лишь несколькими сотнями бойцов и странным орудием, носившим имя Давидка. Высказывались всевозможные теории, велись нескончаемые споры о том, как эта победа оказалась возможной. Даже мнения каббалистов разделились. Рабби Хаим, раввин Ашкеназим европейских евреев, не сомневался, что здесь не обошлось без небесного вмешательства, как, впрочем, и было предсказано в книге Иова. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного? Рабби Мейер, представитель сефардим, восточного еврейства, тоже не сомневался в факте божественного вмешательства, но он ссылался на пророчество Иезекииля. «И содрогнутся от шума стены твои, он будет входить в ворота твои, как входит в разбитый город, и памятники могущества твоего повергнет на землю». Брюс Сеттерленд вернулся в свой дом на горе Канаан. Арабы опустошили его. Они растоптали розовые клумбы и унесли все, что плохо лежало, даже дверные ручки. Сеттерленд не особенно огорчался. Это все поправимо. Он пошел с Ярконе и Ремезом на заднюю террасу, и они долго смотрели оттуда вниз на Сафет. Они выпили, конечно, немало коньяка и посмеялись еще того больше. Ни они, ни вообще никто еще тогда не знал, что бегство арабского населения Сафеда открыло новую трагическую главу в истории Палестины. Это бегство положило начало проблеме палестинских беженцев. Где-то в Галилее ветхий Биберейтер, экипаж которого состоял из добровольцев-американцев и южноафриканцев, сбавил высоту и искал на земле два синих сигнала. Наконец летчик заметил сигналы и приземлился, что называется, вслепую, если не считать сигналов нескольких карманных фонарей. Самолет сильно бросал из стороны в сторону, пока он не вырулил по кочкам посадочной дорожки. Когда самолет наконец остановился, летчик тут же выключил двигатель. На самолет сразу набросились толпы людей и вмиг его разгрузили. Это был первый транспорт современного оружия. Винтовки, пулеметы, минометы, огромное количество боеприпасов, наваленных в хвостовой и боковой частях, и всюду, где только было свободное место, все было тут же выгружено из самолета. Разгрузив самолет, все оружие тут же погрузили на десяток грузовиков, и они умчались в разные стороны. В десятке кибуцев молодежь из Гадны немедленно принялась за чистку оружия, и его тут же переправили в населенные пункты, на которые наседали арабы. Самолет развернулся, с трудом оторвался от земли и полетел назад в Европу за новым грузом. Наутро явились британские войска. Арабы донесли, что они слышали, как где-то неподалеку приземлился самолет. Англичанам не удалось найти ни малейшего следа, и они приписали все это необузданному воображению арабов. Когда прибыл четвертый, а затем и пятый транспорт, евреи начали одерживать победы. Они взяли Тивериаду, город на берегу Генесарецкого моря, мощную Тагартову крепость Гешер тоже захватили евреи, и ряд атак со стороны иракских диверсантов отбили. После взятия Сафеда евреи развернули первое наступление более крупных масштабов, а именно операцию «Железная метла», целью которой было очистить Галилею от вражеских селений. Операцию «Железная метла» провели при помощи джипов, на которых были установлены пулеметы. Машины врывались в деревни и уничтожали базы диверсантов одну за другой. Падение Сафеда нанесло сильный удар боевому духу арабов, и этот упадок духа, в свою очередь, благоприятно отразился на операции «Железная метла». Одержав ряд местных побед и сознавая, что они в силах организовать успешное наступление, бойцы Хаганы двинулись на Хайфу. Отряды Хаганы ринулись вниз с вершины Кармеля, нападая одновременно на четыре сильнейших арабских позиции. Арабские силы, состоявшие из палестинцев, сирийских, ливанских и иракских диверсантов, оказывали поначалу сильное сопротивление и успешно отбивали атаки. Англичане, которые все еще контролировали район порта, то и дело навязывали евреям прекращение огня, мешали наступлению и даже выбивали евреев из некоторых занятых ими после тяжелых боев позиций. Арабы продолжали сопротивляться натиску евреев. И вдруг, когда бои достигли высшей точки, командующий силами арабов тайно собрал свой штаб и бежал. Понятно, что сопротивление арабов сильно ослабло и под конец совершенно прекратилось. Как только евреи двинулись в арабские кварталы, англичане снова объявили прекращение огня. В этот момент произошло нечто совершенно невероятное.